Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя выдалась достаточно богатой на разного рода геополитические процессы. Начнем с нашего государства и процессов, относящихся к Арцаху. Государственный департамент США призвал к немедленной разблокировке Лачинского коридора. Это очень важно. США указали, что глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации и необходимо немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок. Хорошо, что такого рода заявления все-таки звучат из разных государств. Кстати, в США также прошли слушания в Конгрессе относительно ситуации в Арцахе. Но в любом случае, кроме заявлений, необходимы также и конкретные шаги. Вот это является самым главным императивом, стоящим как перед нами, так и перед международным цивилизованным сообществом. Потому что если все ограничится лишь заявлениями, это ситуацию не изменит. Кстати, в Азербайджане продолжается антиармянская, армяно-ненавистническая политика. Президент Алиев в очередной раз заявил, что армяне создали себе государство на чужой земле, на территории, которая располагается сейчас нынешняя Армения, никогда не было Армении. Нынешняя Армения – наша земля, так заявил Алиев. И добавил, когда я это говорю, мне пытаются указать на то, что у меня есть территориальные претензии. А он говорит, видите ли, это как исторический факт. Если кто-то может подтвердить другую версию, заявляет Алиев, пусть подтвердит. Естественно, это все не имеет под собой абсолютно никакой исторической базы. Это все вообще какая-то трагикомедия. Но ситуация в том, что они так думают. И у них в планах уничтожить армянскую государственность, в том числе и Арцах, в первую очередь. В данном контексте думать, что возможен некий век мира, вечная дружба и братство с Азербайджаном, конечно, не имеет под собой никаких оснований. Мир возможен. И надо, естественно, создать вот такие условия. Но мир является лишь производным от военно-политического и геополитического баланса сил. Поэтому надо стремиться именно к этому. Ильхам Алиев 5 сентября принял специального представителя Министерства иностранных дел России по нормализации армяно-азербайджанских отношений и сопредседателя Минской группы от России Игоря Хаваева. Ну, естественно, переговорили о разных вопросах, в том числе о ситуации в Арцахе. Алиев опять пожаловался, в кавычках, заявил, что армяне не хотят участвовать в переговорах с Баку и начать процесс реинтеграции. Пожалуйста. Весьма интересное заявление было сделано в Азербайджане организацией мелиорации и водное хозяйство. Мы много раз предлагали, вы знаете, дорогие друзья, что можно было из реки Акера самотеком воду доставлять до столицы Степанакерта. Много раз предлагали этот проект. Эта вода могла бы обеспечить нашу столицу на десятилетия вперед. Даже при населении в 150 тысяч вода из Акеры была бы полностью достаточно для нужд нашего населения. Так вот, Азербайджан построит в течение года-полтора большое водохранилище в Кашатарском районе около Бердзора и будет поставлять эту воду в том числе и в Баку. Тяжело это все увидеть и слышать. Тем более, что значит, важность гидрополитики, водной политики, мы понимали и раскрывали намного раньше, чем тот же самый Азербайджан. Но мы должны все это видеть, все это, значит, на профессиональном уровне рассматривать, чтобы понять, какие у нас вызовы будут впереди. Министр иностранных дел, вернее, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев посетил Израиль. Он встретился там с секретарем Совета безопасности Израиля, а также с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Рассматривались двусторонние вопросы, естественно, особый акцент на сферу безопасности и военной строительства. Конечно, все это вызвало определенную негативную реакцию, в том числе со стороны Ирана, но мы видим укрепление Азербайджан-израильских отношений. Кстати, в Баку прошла и вторая встреча министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации Тюркских Государств. Так вот, казалось бы, ну какая тут геополитика? Но на самом деле есть один очень важный аспект здесь. Дело в том, что на этой встрече присутствовал и министр внутренних дел турецкого Кипра. И по этому поводу с особым заявлением выступил президент Азербайджана. Он заявил следующее, что министр внутренних дел турецкого Кипра здесь, и тут развивается флаг турецкого Кипра. Это означает тюркскую солидарность и то, что Азербайджан со своими братьями, и то, что у Азербайджана есть воля и единство тюркского мира. Очень тяжело все это видеть. Особенно, когда сравниваем наши взаимоотношения внутриармянские. Да, многому надо учиться и у Азербайджана. В Армении пройдут совместные армяно-американские учения. Естественно, надо развивать взаимоотношения с разными странами. Просто очень важно также поддерживать соответствующий баланс. Реакция российской стороны была неоднозначна. Кстати, мы видим очень такой неприятный момент ухудшения армяно-российских отношений. Причем ряд заявлений со стороны Армении, я думаю, вообще необходимо было по-другому все это, значит, организовать. Дело в том, что иногда нужны честные, жесткие такие обсуждения с братскими странами и народами, но всегда необходимо придерживать соответствующие рамки и никогда не переступать определенные границы. В данном контексте, если не переступаешь границы, и все идет в нормальном цивилизованном ключе, пусть даже в жесткой форме, но это только будет полезно. Если же нет, если это превращается в оскорбление, какие-то другие вещи, это никогда ни к чему хорошему не приведет. Надо всегда эту тонкую грань поддерживать, если мы хотим считаться нормальным государством и народом. Кстати, и Иран предложил Армении провести совместные военные учения. Думаю, надо соглашаться. Прошла встреча Эрдоган-Путин. По большому счету, ни к чему эта встреча не привела, и никакой договоренности зафиксировано не было. Активную геополитику проводила Турция. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Тегеран, встретился со своим коллегой, министром иностранных дел Ирана, а также с президентом Ирана Раиси. Кстати, не было встречи Хаменеи-Хакан. Это очень интересный факт, потому что все-таки руководителем Ирана является аятолла Хаменеи. Но в любом случае, иранская сторона очень четко дала понять турецкой стороне свои приоритеты и границы. Красной линии, скажем так. Важным является то, что Тегеран лишний раз подчеркнул, что он не приемлет изменения границ, в частности, в Закавказье, также заявил, что в Закавказье не должно быть присутствия каких-то сторонних сил. Интересно, но вот то, что не было встречи с Хаменеи и вот такая четкая, жесткая позиция Ирана, связана и с тем, что до этого визита турецкий президент сделал ряд провокационных заявлений. Например, Эрдоган заявил, что Иран хочет восстановить Персидскую империю, но они должны знать, что этого не допустят азербайджанцы, которые живут там. Это не что иное, как призыв к, значит, пантюркизму, к расшатыванию внутренней ситуации и нарушению территориальной целостности Ирана. Естественно, Тегеран это все не может просто так проглотить. Достаточно интенсивной и взрывоопасной была ситуация на Ближнем Востоке. В Ираке, в частности, в городе Киркук и в районе Киркука, прошли массовые протесты, столкновения между разными политическими силами, группировками. Вообще Киркук является очень важной территорией. Курдская автономия Ирака претендует на эту территорию. Большинство населения там курды. К тому же Киркук является одним из основных нефтяных районов, нефтепроизводительных районов на Земле вообще, в мире, в том числе главным в Ираке. Через трубопровод около 50 миллионов тонн киркукской нефти закачивается в трубопровод Киркук-Джейхан и через Турцию поставляется на мировые рынки. Кстати, и Турция достаточно заинтересована в том, чтобы свое влияние в Киркуке поддерживать. Так, министр иностранных дел Турции заявил, что Киркук – родина туркмен, турок, и Турция всячески будет поддерживать своих турецких братьев. Знаете, Киркук действительно очень древний город. В свое время был одной из столиц хурицкой державы, а хуриты – это армяне. То есть это было армянским городом когда-то. Сейчас Турция считает это колыбелью туркмен. Конечно, без каких-либо политических, моральных, исторических оснований. Только чистая геополитика. Но мы видим то, что имеет место. В Сирии также произошли определенные столкновения. На американскую военную базу напали ряд сил, в частности, сирийские демократические силы. Ну, посмотрим, что там происходит. Вот эти демократические силы столкнулись с арабско-сирийским кланом и в результате нападения на американские базы. Интересные события произошли на Украине. Там сменился министр обороны. Алексей Резников был освобожден со своей должности. Это тот министр, который, будучи министром обороны Украины, призывал западные страны поставлять оружие, и это также объяснял тем, что Украина – идеальное поле, идеальное, значит, место для экспериментов разного рода военного оружия. Представляете? Но его сменил Рустем Умеров, этнический крымский татарин, человек, у которого очень тесные связи с Эрдоганом, с турецким эстаблишментом. То есть, таким образом, на Украине усиливается, геополитически усиливается пантюркизм, а во внутренней политике также Турция укрепляет свои позиции. Вот такие интересные вещи. Кстати, на Украине был и побывал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Встретился с Зеленским. Опять объявили, что будет очередная помощь США в размере миллиарда долларов. Кстати, в рамках НАТО произошел очень интересный такой диалог. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинская армия хорошо воюет, что она идет в наступление, на что ряд депутатов, в том числе и ирландские депутаты, депутаты ирландского парламента, заявили, что около 500 тысяч украинских солдат уже погибло. И никакого контрнаступления, никакого, значит, успеха там нету. Что надо эту войну прекращать. Мы видим, что действительно на Западе также очень серьезный дискурс идет по этому поводу. Ну, вряд ли помощь будет приостановлена. После Блинкена также и министр обороны США Ллойд Остин заявил, что предоставит Украине амуницию в размере 175 миллионов долларов. Это, в частности, системы ПВО, какие-то ракеты и так далее. Кстати, американские высокопоставленные деятели Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, а также советник президента по национальной безопасности Джек Салливан заявили, что разные страны должны прекратить военное сотрудничество с Россией. В частности, они с таким предложением обратились к Северной Корее. По всей видимости, северокорейское оружие поставляется в Россию, и оно очень эффективно. К тому же, такими заявлениями, возможно, Вашингтон готовит почву для каких-то контактов с самой Северной Кореей. Посмотрим. В Африке ситуация также остается сложной. Надо отметить, что в какой-то степени еще новый виток вот этой напряженности в Африке был вызван заявлениями президента Макрона. Французский президент заявил, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер существуют только благодаря Франции, что если бы не было бы Франции, этих стран, возможно, не было бы на свете. Это вызвало гнев, негодование в этих странах, в том числе в Нигере. Там прошел многотысячный митинг. Кстати, около французской военной базы люди скандировали, что база должна покинуть территорию Нигера. Более того, новые власти Нигера заявили, что пересмотрели цену на поставляемый во Францию и в Канаду уран. До этого очень интересно. Килограмм урана они поставляли за 80 евроцентов. Сейчас килограмм урана они будут поставлять за 200 евро. Посмотрите, какая разница. Фактически это был чистой воды колониализм. Ну как можно за 80 центов покупать килограмм урана, если на рынках это стоит более 200 евро? Ну мы имеем то, что имеем. Таковы были ряд главных событий, дорогие друзья, уходящей недели. Держитесь, да хранит Господь нашу страну и наш народ.